вышел из дома Пугачев, и толпа молча, с почтением и удивлением, расступилась пред ним, слушая его слова. «Я ваш истинный государь. Послужите мне верою и правдою, и зато жалую вас рекой и иком с вершины до устья, жалую морями, травами, денежным жалованием, хлебом, свинцом, порохом и всею вольностью. Я знаю, что вы всем обижены, что вас лишают привилегий и истребляют вашу вольность. Бог за мою прямую к нему старую веру вручает мне царство по-прежнему, и я намерен восстановить вашу вольность и дать вам благоденствие. Я вас не оставлю, и вы будете у меня первые люди». Все упали на колени, слышались голоса: «Рады тебе, батюшка, служить до последней капли крови! Не только мы, но и отцы наши царей не видывали, а теперь Бог привел нам тебя, государя, видеть. Мы все служить тебе готовы». По приказу Пугачева принесли икону, и присутствующие в торжественном молчании целовали крест, присягая императору. По окончании церемонии Пугачев заговорил о ближайших делах. «Есть ли у вас, други мои, лошади?» «Есть!» «Ну, теперь, детушки, поезжайте по домам и разошлите от себя по форпостам нарочных с объявлением, что я здесь. Все исполним, батюшка. Пошлем казакам и калмыкам». «Завтра же рано, — продолжал Пугачев, — сев на кони, приезжайте все сюда ко мне. Кто не приедет, тот моих рук не минует. Власть твоя, что хочешь, что над нами и сделаешь». Люди разошлись. Утром следующего дня, 17 сентября, появились вновь. Были новые казаки с Кожехаровского и Бударинского форпостов, татары, пришедшие с Сидыром и Болтаем. Всего набралось до 80 вооруженных людей. Они услышали слово указа самодержавного императора нашего, великого государя Петра Федоровича Всероссийского и прочее, прочее и прочее. Во именном моем указе изображено яицкому войску, как вы, други мои, прежним царям служили до капли своей, до крови, деды отцы ваши, так и вы послужите за свое отечество мне, великому государю императору Петру Федоровичу, когда вы устоите за свое отечество, и не истечет ваша слава казачья отныне до веку и у детей ваших. Будете мною, великим государем, жалованы казаки, калмыки и татары, и которые мне, государю императорскому величеству Петру Федоровичу, вине были, и я, государь Петр Федорович, во всех винах прощаю и желаваю я вас рекою с вершин и до устья, и землею, и травами, и денежным жалованием, и свинцом, и порохом, и хлебным провиантом. Я, великий государь, император, жалую вас, Петр Федорович, 1773 году, сентября 17 числа. «Ну что, хорошо?» — спросил Пугачев. «Все ли вы слышали?» «Хорошо. Мы все слышали и служить тебе готовы. Поведи нас, государь, куда тебе угодно. Мы вам поможем». Пугачев подал знак, и развернули знамена разных цветов с восьмиконечными раскольничьими крестами. Знаменосцы это были Алексей Кочуров, Федор Буренин, Максим и Иван Марковцевы, калмык, имя которого неизвестно, двинулись вперед, за ними Пугачев со свитой, остальные казаки, калмыки, татары. Толпа людей провожала первых воинов-пугачевцев. По окрестным хуторам гонцы звали казаков послужить государю. Крестьянская война началась. До сих пор действия Пугачева и его ближайших сподвижников носили предварительные, разведывательный характер. Встречи отдельных казаков с Пугачевым, его признание государем Переговоры с другими казаками войсковой стороны